Схватив с находившегося между нами столика вазу, в которой помимо гвоздик и воды, возможно, лежала свинцовая наковальня, он обрушил ее мне на голову. Впрочем, я этого не видел, но так как поблизости не было других предметов подходящего размера и веса, логика подсказывает, что это была ваза. Во всяком случае, это были не гвоздики. Глава 19. Сначала перед моими глазами возникли серые полупрозрачные пленки, словно марлевые занавески разных оттенков, наложенные одна на другую. Потом цвет стал розоватым, пронизываемым яркими лучиками, которые оставляли за собой постепенно тускнеющие струйки. Послышались звуки. Сначала невнятные шорохи, похожие на чьё-то дыхание, наконец, человеческий голос, казалось, доносившийся издалека. Пришлось это сделать. После того, как мы от него избавимся, нам лучше некоторое время отсидеться, по крайней мере, пока мы не узнаем, чем занимаются его легавые дружки. Я чувствовал тупую боль в изгибе левой руки, по другую сторону локтя. Не знаю, была ли это боль или всего лишь воспоминание о ней, но я почувствовал именно ее, начав приходить в сознание, и лишь потом увидел серые пленки. Голос исчез, но тут же появился снова. Одного укола должно хватить, но жидкость старая и могла утратить силу. А с этим сукиным сыном вообще ничего не знаешь наперед. Лучше я для верности кольну его еще разок. Последи за ним, Эд. Послышались звуки шагов, кто-то шел по ковру. Эд, ага, это тот здоровяк, который прикончил Билли. И Дэйв. Я начал вспоминать. Это одна из комнат в доме Дэйва Кэссиди. Чувствуя себя пробудившимся от сна, с головой зажатой в тисках, я лежал неподвижно, не открывая глаз. Боль не уменьшилась, возможно, даже усилилась, но через несколько минут я вспомнил, где нахожусь и что произошло раньше. Осознав, что задерживаю дыхание уже несколько секунд, я попытался дышать медленно и ритмично, но не смог этого сделать. Дыхание было чересчур быстрым, подстегиваемое внезапным испугом. Вспоминая о прошедших событиях, я представил себе Андре Стрэнга, привязанного к стулу, склонившегося вперед с восковым лицом и левой ногой цвета серо-белой замазки, с лужей крови на полу под ним. В этот момент я понял, что именно Кэссиди вколол мне в руку, и мое дыхание остановилось. Это был тот самый безымянный яд, который ввели Стрэнгу перед тем, как порезать ему ногу, после чего он начал исходить кровью и задыхаться, пока не испустил дух. Теперь этот яд был во мне. Снова послышались шаги. Это возвращался Дэйв. «Лучше я для верности кольну его еще разок», — сказал он. Я попытался немного приподнять ресницы, чтобы видеть, не привлекая внимания Эда, если он смотрел на мое лицо. Словно сквозь прозрачную жидкость я разглядел Кэссиди в нескольких футах от меня с толстым шприцем в правой руке и перевернутой вверх дном бутылкой в левой. В резиновую пробку бутылки была воткнута блестящая игла. Дэйв потянул поршень, всасывая в шприц темную жидкость. В 4-5 футах справа от меня что-то шевельнулось, несомненно, Эд. Я закрыл правый глаз и открыл шире левый. Теперь мне были видны маленькие деления на стеклянном шприце в руке Дэйва, наполовину заполненном темной жидкостью. Я лежал на длинном полированном столе в гостиной дома Кэссиди. Мои руки покоились на груди. Запястья не были связаны, но я не мог видеть ног и не мог себе позволить шевельнуть ими, чтобы проверить, свободны они или связаны. Время для этого еще не наступило. Оба мужчины молчали, но я слышал мягкий, хорошо поставленный голос. Сосредоточившись, я различил слова «граждане за» и «церковь второго пришествия», очевидно, телекомментатор. По крайней мере, больше никого в комнате не было. Я подумал о том, сколько времени провалялся без сознания, о девушках, марширующих. Или они уже отмаршировали? Впрочем, я тут же отбросил эти мысли, так как Дэйв наполнил шприц и шагнул ко мне. Я опустил веко почти полностью, едва видя протянутую в мою сторону руку. «Лучше подержи его, Эд, на всякий случай», — сказал Дэйв. «Похоже, он отключился надолго, но когда я воткну в него иглу, он может...» Я не стал дожидаться иглы или того, что Эд ухватит меня своими лапами. Дэйв стоял слева, держа перед собой шприц, и протянув ко мне другую руку. Я широко открыл глаза, ухватился левой рукой за край стола и быстро перевернулся на его крышке, дрыгая ногами. В нескольких дюймах от моих ботинок я видел удивленную физиономию Дэйва с открытым ртом. Как только он издал почти женский вопль, я пнул его обоими каблуками. Один угодил ему в правую руку, прижав ее к груди. Другой, к сожалению, всего лишь царапнул его по подбородку. Дэйв отшатнулся, я соскользнул со стола, упав на ковер обеими руками и коленом и умудрившись опереться на одну ступню. Услышав рычание, я вскинул голову и увидел Эда, огибающего стол не более чем в 6 футах от меня, и снова держащего в руке пистолет 45-го калибра. Остановившись, он слегка согнул толстые ноги и прицелился. Я нащупал под пиджаком свой кольт, вернее, пустую кобуру, так как оружия в ней не было. Губы Эда раздвинулись в ухмылке, обнажив стиснутые зубы, и я понял, что его палец напрягся на спусковом крючке. Я дернулся, но внезапно послышался громкий голос Дэйва: «Не стреляй, Эд!» Эд не успел выстрелить, но моя попытка не удалась. Когда я распростерся на ковре, Дэйв снова крикнул: «Держись подальше от этого сукина сына! Не позволяй ему приближаться к тебе и не стреляй в него без крайней необходимости! Неужели ты не понимаешь, болван, что он уже мертв? Держи его под прицелом, но не подходи к нему!» Тогда он перестал орать, и я смог подняться. Но это все, чего я добился. Дэйв оставался сзади, но Эд все стоял с пистолетом, направленным мне в грудь, мотая большой квадратной головой, словно тугодум, пытающийся принять решение. Наконец Эд выпрямился и отступил на 2-3 ярда. Казалось, он слегка дрожал, но вскоре застыл, нацелив на меня оружие. Его губы вновь обмякли. Я чувствовал легкое головокружение. Возможно, причиной были удар по черепу и напряжение, испытанное в последние секунды. По крайней мере, я на это надеялся. Дэйв тихо выругался, посмотрел на правую сторону своей груди, потом рывком распахнул рубашку. Пуговицы полетели в воздух, и одна из них упала на пол в нескольких дюймах от шприца. Стеклянная трубка была разбита, и на ковре под ней расплылось темное пятно, напоминающее влажный кружок на рубашке Дэйва. Кэссиди уставился на свою голую грудь, провел по ней пальцами, потом вздохнул и поднял голову, криво усмехнувшись, с видом невероятного облегчения. Он вновь обрел присущую ему сдержанность, но его голос звучал чуть выше обычного. — Все в порядке, Эд. Держи его под прицелом. Пускай остается на месте. Будем действовать согласно плану. Скотт! Я посмотрел на него. Если вы сделаете хоть один шаг к Эду, он всадит в вас пулю. Ваше оружие мы забрали, так что вам до Эда не добраться. Ну? Ну так не пытайтесь это сделать. Лучше даже не шевелиться. Мне не хочется убивать вас. Я рассмеялся. Смех прозвучал механически. Ну еще бы. После этого я в красках описал, что он из себя представляет. Кэссиди не стал возражать, возможно, потому что знал, какая гадость у меня внутри. — Мне не хочется, чтобы вас застрелили. Дэйв оборвал фразу, облизнул губы, посмотрел на разбитый шприц, а потом на меня. — Не хочется, чтобы вас застрелили здесь. — Вы не дурак, Скотт. Я знаю, что вы видели шприц и, вероятно, обо всем догадались, но я мог бы и сам рассказать вам, что собираюсь сделать. Кэссиди слегка подчеркнул слово «собираюсь». Конечно, он не знал, а может, и не подозревал, что я слышал его слова, и мне известно, что чертово зелье уже у меня внутри. Но от его невидения мне не было никакого толку. — Вы умрете, как умер Андре Стрэнг, и, возможно, кое-кто еще, — продолжал Дэйв. — Не скажу, что это приятная смерть, но она куда медленнее, чем от пули в голову. Он сделал паузу. — Если вы попытаетесь повторить ваш недавний трюк, то умрете за несколько секунд. А так вы проживете гораздо дольше. И, может, даже получите шанс остаться в живых. Вы ведь считаетесь одним из этих ублюдков, которых ничто не берет, верно? Я не ответил. Мне показалось, будто вся моя кожа внезапно покрылась миллионами мурашек. Вслед за этим нахлынула очередная волна головокружения, к счастью, краткая. При обычных обстоятельствах ни одно из этих ощущений не показалось бы мне серьезным и не вызвало бы беспокойства, по крайней мере, физического. Мне придется принести еще один шприц, наполнить его, ввести вам сок, а до этого забрать вас отсюда. Черт возьми, да у вас не один, а множество шансов. Вы сама доброта, Дэйв. Кстати, что это за сок? Я немного удивился, когда он мне ответил, но тут нечему было удивляться. Хотя Дэйв не мог быть уверен, известно ли мне, что я уже получил дозу сока. Он сам твердо это